Глава 15. С приближением дня свадьбы я становлюсь все более нервной и раздражительной. Ночью я часами не могу уснуть. Лежу, не двигаясь и тупо глядя в одну точку на потолке. Я не могу перестать изводить себя мыслями о будущем, хотя прекрасно понимаю, что выбор сделан. Эта рефлексия и переживания одного и того же бесполезны. Увереннее, Алиса. Ах, если бы только все было так просто. По ночам мне снятся тревожные сны. Порой настолько реалистичные, что я просыпаюсь в холодном поту. И ночь перед свадьбой — не исключение. Майк уверенно ведет машину одной рукой, накрыв второй мою. Каждый его взгляд говорит: «Ты сногсшибательна». Я стараюсь улыбаться ему каждый раз, как он смотрит на меня, чтобы усыпить его внимание. Все в норме, Майк, это всего лишь вечеринка». Шлю я ему мысленный посыл, заодно пытаясь успокоить и себя. На мне облегающее платье в пол, с глубоким вырезом и открытой спиной, и очень дорогие туфли. Изящная маленькая сумочка лежит у меня на коленях. Сегодня Lux Publishing участвует в организации благотворительного аукциона. Светская тусовка, призванная привлечь внимание обеспеченной общественности и одновременно повысить имидж издательства. Lux нередко помогает в проведении подобных мероприятий. «Что вы, это такая честь для нас — приложить руку к сотворению доброго дела, знать, что собранные средства отправятся прямиком на благую цель. Мы так рады быть полезными. И так удачно, что для нас аренда ресторана на нашей крыше обходится в два раза дешевле, чем для стороннего организатора». Так и слышу притворно взволнованный «сотворением добрых дел» голос моей подруги. Я прекрасно знаю, что ее волнуют только деньги. Эти встречи — как способ лишний раз засветиться на новостных порталах и привлечь в издательство новых инвесторов. Дорогое шампанское льется рекой. Богатые и известные наполняют зал. И вряд ли хоть десяток из присутствующих думает об истинной цели данного сборища. Это, помимо всего остального, вечер неприкрытого хвастовства. Богатством, нарядами, обворожительными спутницами и завидными спутниками. Вечер сплетен и прекрасный способ для переговоров с кем-то, вроде и у всех на виду, но в то же время смешавшись с толпой. Я опираюсь на руку Майка, не уставая ослепительно улыбаться всем вокруг и никому в отдельности. Нахожу взглядом в толпе Мэдалин и Мэтта, слегка киваю им и приветственно взмахиваю пальцами. Майк без устали пожимает руки. На этом вечере много знакомых его семьи. «Елена! Вот кого я рада видеть! Сестра Майка рада нам обоим. Она обнимает и целует в щеки сначала Майка, затем меня. И я слышу ее легкий шепот. Нам нужно поговорить, Алиса». «Позже», — отвечаю я чуть слышно одними губами. «А вот и наша сладкая парочка». Я и не заметила, как Мэдалин подкралась к нам, хотя, пожалуй, за те годы, что я знаю ее, пора бы уже привыкнуть. «Алиса, ты сегодня просто божественна. Майк, здесь столько мужчин, приглядывай за ней получше, а то как бы не увели». Майк издает нервный смешок и инстинктивно прижимает мою руку покрепче к себе. «Ох, ну что ты, Майки, я же просто пошутила!» Мэдалин улыбается своей совершенной улыбкой и переглядывается с Мэттом, который удостоил нас лишь легким кивком головы, и стоит молча, как бы скучая, слегка перекатываясь с пятки на носок. «Между прочим, вы опаздываете, аукцион скоро начнется. Не терпится увидеть, сколько же денег мы соберем за этот вечер. Мэтти, нам пора!» Радостная Мэдалин утягивает Мэтта, так и не проронившего ни слова, прочь от нас к другой группе гостей. «Я никогда не научусь понимать шутки Мэдди», — говорит Майк извиняющимся тоном, отпуская, наконец, мою руку. «И не нужно», — говорю я задумчиво. «Она порядочная стерва». «Нет, пойми меня правильно, мне нравится Мэдди, а учитывая, сколько она сделала для тебя, я тем более...» «Извини, Майк, мне нужно отойти на минутку в дамскую комнату». Бессердечно прерываю его я. Сейчас мне наплевать, что он думает. «Да, конечно, я буду где-то здесь», — отвечает Майк, привычный к моему не всегда ласковому обращению. Выходя из зала, я как бы невзначай бросаю короткий взгляд назад. Мэдалин со своим молчаливым спутником почти у самой сцены. В гуще гостей что-то оживленно обсуждает. А Елена всего в десятки метров от меня нервно пьет свое шампанское. И я не сомневаюсь, что через пару минут мы с ней встретимся в дамском туалете. «Алиса!» Елена обнимает меня так крепко, что мое дыхание сбивается. «Я и так с трудом держу себя в руках. Неужели сейчас и ты пошатнешь мою твердость?» Елена молода и очень красива. Я, пожалуй, тоже, но она моложе. И куда естественнее меня. Ее густые рыжеватые волосы уложены в простую, но элегантную прическу. Я знаю цену этой кажущейся простоты. Знаю цену ее простого платья. Знаю цену ее туфель, которые она купила специально для этого вечера. И, скорее всего, завтра они навсегда отправятся на дальнюю полку в ее огромной гардеробной. Разница между мной и Еленой лишь в том, что она получила все это лишь по праву рождения. Мне же пришлось немало потрудиться, чтобы выбраться из бедности и позволить себе хоть толику того, что досталось Елене безо всяких усилий. «Ты злишься не из-за этого», — говорит противный внутренний голосок. «Ты злишься потому, что Елена чистая добра, несмотря на богатство своей семьи. А ты нет. Ты лживая и жестокая, Алиса. Ты недостойна такой подруги, как Елена. Тебе бы быть смелой, сказать ей, что вам больше не по пути. Ты спасешь ее этим от своего тлетворного влияния. Пусть она немного и поплачет поначалу, что вы больше не друзья. Но черт, ты не можешь, Алиса. Ты привязана к ней, и поэтому потащишь за собой в бездну. Тебе в сущности наплевать, что будет с Еленой. Лишь бы сейчас она считала тебя своим другом. «В чем дело, милая?» Говорю я, отступив на полшага. Глаза Елены блестят. Не могу понять, это из-за приветственного бокала шампанского или есть и другие причины. «Алиса, ты можешь мне не верить, но у меня дурное предчувствие. Я сегодня видела очень плохой сон, и он касается тебя. И только погоди, не перебивай». И, пожалуйста, не сердись на меня. Сегодня утром я написала Марго. Ну, ты знаешь, она наш семейный астролог. Даже папа иногда прислушивается к ее советам касательно своего бизнеса. Но ты, наверное, слышала от Майка. Так вот. Елена так волнуется и боится, что я не поверю ей или засмею, что чистит без остановки, не давая мне вставить и слова. Я не сказала Марго твоего имени. Не сказала, что сон был про тебя. Я не полная дура, но Марго сказала, чтобы я обязательно предупредила ту, о ком был мой сон, что в ближайшие дни ее ждет что-то страшное. Я улыбаюсь, чтобы успокоить Елену. Но моя улыбка вымученная и неискренняя. Как она могла что-то почувствовать? Я мастер вести двойную жизнь. Да что там двойную? Не понимаю, чем я могла выдать себя? Подожди, Елена. То есть ты сейчас говоришь мне, что тебе приснился ночной кошмар обо мне, а ваша семейная гадалка на основании этого предрекла мне неприятности, так? «Марго не гадалка», — обиженно говорит Елена. «Если бы ты знала, сколько раз она оказывалась права, как поведут себя папины конкуренты, как маме вести себя там и тут». «Там и тут». На месте матери Елены я в первую очередь спасала бы своих сына и дочь. От меня. Странно, что всеведущая Марго не предупредила ее об этом. Но в глазах Елены действительно блестят слезы. Похоже, все серьезно. Я приобнимаю подругу за плечи. «Послушай», — говорю я, поглаживая ее руку. «За меня ты можешь быть абсолютно спокойна. Алиса никогда не давала себя в обиду и не даст. Что бы там ни было, слышишь?» «Спасибо, что ты предупредила меня. Я буду максимально осторожна. Если вдруг мне понадобится помощь, обещаю, я сразу скажу тебе. Позвоню, напишу, дам тебе знать. Но я уверена, что все это не более чем дурной сон. и Марго ошибается насчет меня. Пусть даже насчет дел твоего отца она почти не ошибалась. Со мной все будет в порядке. Я обещаю. А ведь я никогда не обманывала тебя. Заглядываю ей в глаза. Не знаю, верит она мне или нет, но думаю, что постарается поверить. А что ей еще остается? У них с Майком, видимо, есть какой-то общий ген, который заставляет их верить моим словам. «Пожалуйста», — выдыхает моя подруга, смаргивая с глаз слезы. «Если вдруг что-то случится, дай мне знать. Только дай мне знать. Ты знаешь, я все что угодно сделаю для тебя». «Хорошо. А теперь иди, ты же не хочешь пропустить все веселье из одного лишь дурного сна? Иди, я скоро приду». Оставшись одна, я пристально смотрю на свое отражение в зеркале, сжимая ладонями виски. Внутри себя я кричу и бью одно за другим зеркала, которых здесь слишком много. Снаружи я лишь сжимаю зубы и сдерживаю слезы. «Нет мне прощения, Елена. Я никогда не думала, что будет, если ты узнаешь. Я сделаю все, чтобы ты не узнала никогда».